Глава 16. Кошачий подарок. «Поподробнее, пожалуйста, об атомной бомбе», — попросила я. Витька никак не мог успокоиться. «А ты еще не поняла? Он же тебе мое зеркало показывал». «Это которое ты из Гарри Поттера слезал? Плагиатчик. Между прочим, откуда ты знаешь, что именно мне Вильгельм показал?» Витька уже икал от хохота и жмурился. Мне тогда казалось, что от удовольствия. «Прочел в твоей памяти. И в памяти того мира, иначе ты бы долго мне все объясняла, как раз до прихода Каламита. Ай, за что?» Я снова врезала ему медведем. «За все!» «Лезть в чужую голову без разрешения нехорошо. Тебя этому не учили?» «Если очень хочется, то можно», — фыркнул Витька. «Великая сила, Вика! Сейчас спалю его!» Он снова отмахнулся от медведя. «Только попробуй!» Игрушку я, тем не менее, убрала. Уж больно вид у Витьки был решительный. «И в мою голову ты больше не залезешь. Даже если тебе очень захочется, ты меня понял?» «Понял», — вздохнул Витька и добавил. «Ты все равно ничего не почувствуешь, а я в следующий раз не проболтаюсь». «Вика, сказал же, спалю!» «Полить тебя водичкой, как Вильгельма когда-то поливала. А что, если на принца действовала, то на этого чудика точно должно». «Да иди ты!» Витька вздохнул и с блаженной улыбкой устроился на полу у кровати. Я невольно отметила, что на меня он больше не смотрит, хотя время от времени, словно забывшись, искоса все равно поглядывает. И веселится уж очень сильно, даже нарочито. «Так что там про бомбу?» «Вика, оно тебе надо?» Витька потер виски, словно у него болела голова. «Серьезно, забудь ты все, легче жить будет». «Надо». «Зачем? Если ты беспокоишься о тамошнем мире, так не бойся. Каламит и правда ничего не получит, и дальше обычного не продвинется. Расстроится, конечно, может, локальную войнушку замутит, но не более. Там к нему все уже привыкли. Сорвалось его мировое господство, даже жаль беднягу. Готовился ведь, наверное, злодейский смех отрабатывал. А Вильгельма он убьет». В этом я не сомневалась. Витька снова искоса взглянул на меня. «Ну и что?» «Ну и что?» — передразнила я. «Тебя это совсем не трогает? Твой друг умрет, а тебе все равно?» Витька не стал спорить, что Вильгельм ему не друг. Он вздохнул и захлопнулся, как приоткрытый ларец. Не по-настоящему, конечно, но закрылся, спрятался за равнодушную маску, отвернулся. «Ну хорошо. Вик, нравится тебе быть в белом плаще рядом с таким черным монстром, как я? Пожалуйста». Он поднялся. «Ну, я тогда пошел?» «Куда пошел?» — удивилась я. «Мы еще не договорили». «А ты ведь больше не станешь со мной разговаривать», — усмехнулся Витька. Мне показалось горько. «А если станешь, то твой словарный запас сузится до предателя, и как ты мог?» «А оно мне надо? Нет. Так что да, я пошел». Догнала я его уже в прихожей. Уйти Витька, очевидно, решился на этот раз по-человечески, а не через портал. «Стой! Почему?» «Почему стой?» — удивился Витька. «Почему ты так делаешь? Серьезно, Вить, я хочу понять. Я не верю, что...» «А ты поверь, так легче». Он задумчиво посмотрел на свои ноги в тапочках, потом на мою этажерку у двери, с туфлями. «Да, это я не подумал. Ладно, тогда...» «Сейчас точно уйдет», — подумала я и, больше не раздумывая, схватила его за плечи и рывком развернула к себе. «Рассказывай!» Витька коротко взглянул на меня и тут же отвернулся. «Нечего рассказывать. На тебя теперь не подействует заклинание забвения, значит, я должен молчать. Меньше знаешь, Вика, крепче спишь. Пусти». Его слабую попытку освободиться я проигнорировала. «Витя, тебе не кажется, что по твоей милости я уже и так слишком много знаю?» Он молчал, и это, черт возьми, жутко бесило. «Кто, спрашивается, втравил меня во все это? Почему именно я? Никого из кошатников поблизости не оказалось?» В общем, я разозлилась, хорошенько тряхнула его и выдохнула. «Да посмотри же на меня!» Он невольно встретился со мной взглядом и повел плечами. Еще чуть-чуть и высвободился бы. Да я и не держала всерьез. А потом ушел, и я ждала, что Витька именно так и поступит. Но он почему-то застыл, глядя на меня как зачарованный, здорово напоминая. А потом задрожал. «Вика, прекрати!» — простонал он наконец. «Отвернись, пожалуйста!» Что-то с моими глазами, поняла я, отворачиваясь. А потом еле успела схватить Витьку за шиворот, когда он ринулся к входной двери, прямо в тапочках. «Стоять! А ну объясняй, что со мной не так!» «Все с тобой не так!» — бросил Витька и вырвался, но я тут же снова повисла на его плечах. «Витя, в чем дело?» Он замер, а потом сухим, чужим голосом сказал: «Вика, пусти, или я буду вынужден сделать тебе больно». Я опешила. «Больно? А что? Делай. Мне уже делали, ничего, терпимо. А знаешь что, друг? Ты втравил меня в эту историю, а теперь взад пятки? Молодец. Лезешь мне в голову, решаешь, что мне помнить, что нет. По какому праву, а? Ты тут всесильный маг, да? Может, привяжешь ко мне веревочки, тогда управлять мной будет легче». Я была увлечена речью, крик души наружу рвался. И не замечала, как все сильнее съеживался Витька. «Я не кукловод», — тихо и совсем непонятно пробормотал он во время короткой паузы. «Неужели? А делаешь все, чтобы на него походить?» Я не знала тогда, но мне чудом, действительно чудом, удалось подобрать нужные слова. Витька стоял, прижавшись к стене, я держала его за левое плечо и полным ужаса взглядом смотрел в зеркало на стене напротив. Он трясся и был бледен как мел. «Ты не можешь решать, что мне нужно знать, а что...» До меня наконец начало доходить, что что-то тут не так. «Витя!» Он дернулся, искоса взглянул на меня и закрыл лицо руками, затрясся, словно в припадке. Я ошеломленно смотрела и не знала, что делать. Поливать водой, звать скорую, осенять крестом или просто лучше снова стукнуть медведем по лбу. «Ой, кажется, скорую. Вон как его колотит». «Я не хотел», — пару мгновений спустя глухо сказал Витька, так и не опуская рук. «Я не...» — он всхлипнул. «Не понимал». «Черт знает, что происходит», — думала я. «Не паниковать. Надо ковать железо, пока горячо». И я подтолкнула Витьку в сторону кухни. «Ну-ка, пошли. Расскажешь по порядку, чего ты не хотел». На этот раз он повиновался. Его била дрожь, пока я ставила чайник, и потом, когда я сунула ему исходящую паром кружку. «Витя, ты меня пугаешь, в чем дело?» Он быстро глянул на меня, отпил из кружки, обжегся, поморщился. Лицо его было мокрым, а глаза красными. «Вика, ты хоть представляешь, сколько бы я отдал, чтобы быть нормальным?» И затих. Я подождала, но продолжение не последовало. Тогда я сказала: «Балбес ты редкостный, но в основном нормальный. А что?» Он рассмеялся, снова отпил и принялся дуть на чай. Мы молчали потом очень долго. Я даже засыпать начала. Голова гудела страшно, а глаза слипались. Но Витька вдруг сказал: «Я впервые оказался в другом мире в 13. Он мне приснился. Я тогда еще играл в эту, как ее, не помню уже. А потом попал в очень похожий мир». «Ого! Нет, правда! Ого! Впрочем, чего-то подобного я ожидала, так что...» «Страшно было?» — спросила я тихонько, чтобы не спугнуть момент откровения. Витька слабо улыбнулся. «А тебе?» Я пожала плечами. «Да не особо. Меня Коломит сразу подобрал, он тогда хорошим притворялся. Было весело. Я тогда еще не боялась, что обратно не вернусь». «А я быстро вернулся». Витька поставил кружку на стол и принялся тереть ладони друг от друга. Нервное, странное движение. «Как меня тамошняя инквизиция на костер потащила, так со страху и вернулся. Ты знаешь, какая там скоростная инквизиция? Сутлинча отдыхает. Обжарит в два счета, мать их. Я после этого спать целый месяц боялся». Он снова помолчал, я ждала. «Потом меня переместило в более приятный мир. Собственно, в тот, из которого ты вернулась. Там магов уважают, хоть я и не рыжий». Витька потянул себя за длинную черную прядь. «Думал потом даже покраситься, но как-то... Не люблю я рыжий цвет. Без обид, Вик». Я кивнула. «Потом», — продолжал Витька, — «меня еще много где выбрасывало. Миров на 10 я насмотрелся, даже привыкать начал. И тогда меня нашел...» Он поморщился. «Давай будем считать его просто наставником. У него то еще имечко. Оказалось, я не один такой крутой, и у таких, как я, есть даже свой... Ну, типа кодекс чести. Нельзя в своем мире палиться, если там магии нет. Нельзя события менять, нельзя... Много чего нельзя». Он снова замолчал, теперь тишину нарушила я. «И где сейчас этот... твой наставник?» Витька пожал плечами. «Да бродит где-то. Тебе он вряд ли покажется, так что... забудь». Витька поежился. «Я ведь не должен был тебе рассказывать. Только так плохо, когда некому...» Я его понимала. Плохо, когда рядом нет крепкого плеча, в которое можно уткнуться и выплакаться. А Вильгельм там, наверное, совсем меня не ждет. Интересно, что он подумал, когда узнал, что я исчезла? Или Каламит ему не сказал? Вряд ли. «Вик, ты это...» Витька снова встал. «Ты правда, прости меня, ладно? Я не волшебник, я только учусь. Я думал, ничего страшного, если Вилька у тебя перекантуется. Он же кот деятельный, если его оставить, запросто уйдет путешествовать. И помрет под машиной или улетит в какую-нибудь... Катманду, ищи его потом». «То есть он еще и не хотел ко мне?» Удивилась я. «Ну да, если вспомнить, как Вильгельм выл, когда мы только-только познакомились...» «Скажем так, его никто не спрашивал», — улыбнулся Витька. Он шаг за шагом все отступал к двери. «Я его от Стеллы забрал, она его в клетке держала. Ну и куда его потом? Проще всего сюда, он же кот обычный, колдовать не мог, пока свою любовь не встретил. Я же не знал, что это ты!» «Витя!» «А! А ну-ка сядь!» Витька помялся у порога, потом вздохнул и вернулся, сел рядом на диван. «Вик, мне нельзя все это говорить, и я правда не могу тебе помочь. Я серьезно, ты не знаешь, какие жуткие могут быть последствия. Я же не должен вмешиваться, понимаешь?» Я кивнула, уже зная, что хочет или нет, но Витька вмешается. «Или я его отсюда просто не выпущу?» А он продолжал. «Понимаешь, пока то заклятие, которое тебе Вилька передал, спит...» «А что за заклятие?» — быстро поинтересовалась я. «И почему ты думаешь, что оно спит?» Витька открыл было рот и закрыл. Провел рукой по волосам, снова потянул прядь. Одна ему на лоб падала, пафосно, так по-пижонски. Это у него еще с детства такие волосы. Витьку все раньше дразнили девчонкой. А потом он умудрился налысо подстричься. Ух, и орала его мачеха. А после, наверное, не до того было. Сейчас Витька не особо за прической следит. И детский нервный жест остался. Витька дергал себя за волосы и искоса смотрел на меня. «А что, Вик? Кто-нибудь уже вел себя странно после того, как пялился... пристально смотрел тебе в глаза?» «Вильгельм считается?» — усмехнулась я. Витька улыбнулся. «Значит, нет, хорошо. Если бы. Вообще-то... Я правда думала, что это Вильгельм виноват, но... Я замерла. А что, нет? Что нет?» Я собралась с духом. «Видишь ли, было два раза. Один здесь, пришел кто-то от Каламита кота требовать. Посмотрел мне в глаза, стал в любви признаваться, госпожой назвал. А еще Стелла. Но это же... не...» От этой мысли мне резко поплохело. «Ты хочешь сказать, это я?» Витька снова нецензурно выразился, и на этот раз я даже не стала его поправлять. «Значит, не спит. Два раза, Вик?» «Да, Витя», — жалобно пролепетала я. «А что это такое?» Витька зажмурился, словно перед прыжком в воду, резко выдохнул и ответил: «Любовь, Вик. Вилю... Вильгельма недолюбили в детстве, и он... Ну, знаешь, мечтал, что он всем покажет. Я так думаю. Ты же видела, на что он в волшебном зеркале любуется?» «Видела. Я вспомнила там его семью и... очень четко себя. То есть он может заставить полюбить себя... любого?» «И себя любого, и любого заставить», — усмехнулся Витька. «Да, мог, пока тебе это заклинание не отдал». Я вспомнила Стеллу, и мне стало нехорошо. «Почему? Почему тогда он не сделал это со мной? А отдал? Я не понимаю». Витька пожал плечами. «Ну, он мог, да. Рядом с тобой он может колдовать, несмотря на проклятие. А почему не сделал и отдал, это ты у него спроси». Я вздрогнула. «То есть, заполучи это заклинание, кто угодно, он...» «Станет властелином мира очень быстро», — грустно улыбнулся Витька. «Забавно. Ты знала, что оно у тебя есть, и не пользовалась?» «Я не знала. Я думала, это Вильгельм. Зачем он вообще мне его отдал?» «Это тоже у него спроси. И, Вик, учти, захочешь использовать его здесь, мне придется остановить тебя». Тогда я не думала, как именно Витька собрался меня останавливать, у меня были более важные вопросы. И что, теперь кто угодно, посмотрев мне в глаза, станет... Витька задумался. «Да нет, только если ты сознательно этого захочешь». «Но я раньше не хотела». «Наверное, Стелла тебе угрожала, и тот слуга Каламита тоже. Ты испугалась?» Я поежилась. «Да, так и было. Черт возьми!» «И что теперь делать? От него можно как-нибудь избавиться?» «Зная Вильку, нет», — усмехнулся Витька. «Да, Вик, это все меняет. Ты права, я тебя втянул по самые уши. Надо думать, как выкрутиться». И замолчал, задумался. А меня как прорвало. Но зачем он его мне отдал? Чтобы за мной весь его мир гонялся? Вместо него? «Вряд ли», — пробормотал Витька. А я вспомнила. Вильгельм ведь извинялся. Последний раз, когда мы разговаривали, он извинялся и говорил про подарок. Выходит, за это он прощения просил. А я... могу кому-нибудь передать это заклинание? Витька пожал плечами. «Создатель-то точно может, а вот ты...» «Его еще и не видно нифига, у тебя фон не изменился». «Фон?» «Забей, Вик. Короче, понятно, почему Каламита Вилька как лоха прокатил». «Да, вот это я вляпался. Вик, ты это...» «Мне посоветоваться надо кое с кем, я отлучусь ненадолго». «Где-то я это уже слышала», — фыркнула я. «А потом ты исчез, и я попала в другой мир». «Нельзя здесь посоветоваться». «Поверь, Вик, лучше не здесь. Смотри, я вечером вернусь, и мы продолжим, ок?» «Ну не смотри так на меня, я честно вернусь». Может, я и дура, но поверила. А что мне оставалось? Он порталы ставит, как дышит. Как бы я его дальше удерживала? Словами? Спросила только напоследок. «А чего ты испугался, когда уйти хотел? Ты так трясся?» Витька улыбнулся. Выглядел он теперь куда спокойнее, только очень сосредоточенным. «Ты назвала меня кукловодом. У моего наставника прозвище такое, он... Короче, я как представил, что становлюсь на него похожим, мне аж поплохело». Я как раз мыла кружку и машинально обдумывала, что буду сегодня готовить. «Угу. А он там тебя не съест? Ты же к нему идешь?» «Подавится», — хмыкнул Витька. И исчез. Да, наверное, в тапочках по ночной Москве ходить неудобно. Порталом легче. Он исчез, а я осталась, и меня накрыло. Было 4 часа ночи, я сидела на ковре, смотрела вокруг, ярко-ярко вспоминала, как мы с Вильгельмом играли вместе в гонки за этим вот компьютером, как смотрели сериал, как Виля читал «Поющие в терновнике», а потом мне пересказывал. «Вика, Вика, ну что же тебе надо? Ты дома, как и хотела, а все эти переживания не более чем говорящая совесть. Да и ей стоило бы замолчать, Вильгельм, как оказывается, сам во всем виноват. Еще и одарил меня какой-то гадостью. И как теперь с ней жить? Черт возьми, я же не просила его влюбляться. Так зачем? И были эти мысли, наверное, правильными. В самом деле, вся эта история — просто сплошная несуразица, так получилось, совпало. Это несчастливая случайность только и всего. Мне бы следовало послать Вильгельма и все забыть. Меньше знаешь, крепче спишь, да. Что мне до других миров и чужих принцев? Сами эту кашу заварили, пусть сами и разбираются. А я дома. Я дома. Нужно забыть про сантименты. Все это не всерьез, слышишь? Совесть, успокойся. Но я продолжала сидеть и реветь. Время шло, а успокоиться не получалось. Часов в 8 я как-то дотащилась до кровати, свалилась, поплакала в подушку и так заснула. Во сне, какой еще сон, я же так устала, должна была крепко спать без сновидений. Вильгельм снова извинялся. «Я пришлю тебе Витьку», — говорила я ему. «Он поможет, он разберется, он же маг». Мне отвечал Каламит, улыбаясь и уже не скрывая своего уродства. «Не успеет». «Не успеет. Нет. Не успеет». С этой мыслью я проснулась совершенно больная и сразу кинулась к мобильнику. Витька не отвечал. «Но нужно же торопиться. Вильгельма вытаскивать, как же так? А твое-то какое дело, Вик?» Так я и металась от телефона к кровати, пыталась читать, чтобы отвлечься, рылась в интернете, закончила на форуме, как побороть чувство вины, но так и не решилась рассказать там свою историю. Что бы я написала? На меня надавил бывший друг, оказавшийся темным властелином, и я предала принца, который меня полюбил? Ну-ну. Спасла, как обычно, готовка, я испекла торт «Наполеон». Не самый простой рецепт, требовалось сосредоточиться, и пока я крутилась вокруг разделочного столика, отмеряя муку, сахар, соль, мне пришла в голову простая мысль. Если неправильно отмерю пропорции, торт это ведь не получится. Или получится, но невкусный. Я вела себя как неправильный рецепт. Все было хорошо, мило и удивительно, пока я не узнала, что застряла в чужом мире. А Вильгельм в меня влюбился так, что отпустить не сможет и помогать найти выход не станет. И если сейчас я останусь в своем уютном и безопасном мире без властелинов, разве получится торт? «Вика, тебя же запросто могут там убить. Ты это понимаешь?» Я понимала. И когда ела Наполеон, вкусный получился, знала. Все равно пойду. Так надо, это правильно. Или станешь ты, Вика, бесполезным куском теста, ни то ни сё. Я ведь тоже теперь почти волшебница. Могу людей в себя влюблять. И что, буду это делать? Даже защищаясь? Мне плохо становилось от одной мысли. Ну-ну, не буду, не смогу. Так куда же ты, Вик, пойдешь? И зачем? Витька сам справится, ты-то куда лезешь? Туда, где я сейчас чертовски нужна. Я позвонила маме и наплела какую-то ересь про повторную практику. Дескать, только для меня умницы сделали новый курс. Во как меня преподы в универе уважают. Буду копаться в архивах, изучать древние тексты. Я же всегда хотела, мне же нравилась древняя литература. Ну, мам, такая возможность. Мама уломалась быстро. Брату я оставила сообщение. В универе меня месяц вряд ли хватится. Все контрольные начнутся только в октябре, успею. Если вообще вернусь. Нет, все. Долой грустные мысли. Я ведь уже решила. Витька соизволил ответить только вечером. Нагрянул внезапно, набросился на торт и, причмокивая, хвалил: «Фифак вкусно факфовиш!» А сам грязный был как черт. Куртка истрепалась, от левого рукава рубашки только полосы висели, кровавые. И фингал под глазом здоровенный. Я полюбовалась и принесла к столу аптечку. «А ну, оставь торт в покое, не налегай на углеводы. У меня сырная паста еще есть». Витька был голоден, как волк, поэтому без разговоров согласился на пасту. И пока не доел, не позволял ни ссадины обрабатывать, ни царапины. С них на пол кровь так и капала. Сытый Витька решил было прикорнуть у меня на диванчике прямо в кухне, но я отправила его в душ. «Пошел, или душ придет к тебе». Потом помогла переодеться в одежду брата, он держит у меня сменку, ночует иногда. Переодеваясь, Витька шутил очень пошло, так как никогда не позволил бы себе, будь он во вменяемом состоянии. Так что я заподозрила наркотик. Да, вдобавок Витьку шатало, взгляд был шальной, а зрачки расширенными. Рубашку он застегнуть не смог, руки тряслись, и все хихикал. Я посадила его перед включенным телевизором и пошла звонить брату. Сначала шли долгие гудки, а Витька заливался счастливым хихиканьем, причем над прогнозом погоды. Согласна, иногда это действительно смешно, но чтобы настолько... «Ты Вика?» — поинтересовался, наконец, в ответ совсем не брат. «Начинается», — подумала я и тут же... «А почему он мне тыкает?» «А вы Витькин наставник? Этот, как его, кукловод?» Трубка озадаченно помолчала пару мгновений, потом приказала. «Сейчас я позвоню, откроешь мне дверь и впустишь». «Ага, разбежалась». В дверь позвонили буквально через секунду. Витька заткнулся было, но тут же опять залился счастливым смехом. «Да, что ж там за травка такая?» Глядя на довольного Витьку, «кажется, я тоже такую хочу». Дверь я открыла. «А что?» Врага надо встречать лицом к лицу, а не трусливо закрывшись в квартире. Да и трель звонка действовала на нервы. Открыла, уселась на банкетку у порога и улыбнулась. Он не впечатлял совершенно. Худой, не выше меня, весь какой-то... Никакой. Как мышь серая, поганка бледная. Собственно, на нем и одежда была в тон, светло-серая, тоже никакая. Что ж, наверное, серому кардиналу таким и положено быть, чтобы никто ничего не заподозрил. А то станет вышагивать рядом какой-нибудь Ришелье, нормальный человек сразу поймет, что он что-то замышляет, что все это неспроста. На меня этот кукловод смотрел тоже, как на мышь, и серую, и бледную. Процедил «впусти» и хмуро уставился на Витьку у телевизора. Витька хихикал, помощи от него... «Не-а», — сказала я. «Боишься, наглей. Отличное средство от паники». «Что?» — удивился кукловод и нахмурился. «Впусти! Немедленно!» «Не-а», — повторила я. Кукловод зло дернул щекой. «Гостя на пороге держишь?» — тоном моей мамы съязвил он. «Зря. Прошлый раз тоже нечто в образе моей мамы пришло. Я его впустила, а потом летела с 11-го этажа. Вы не мой гость, и сюда вы не войдете». «Да неужели?» — усмехнулся кукловод и сделал маленький шаг вперед, ровно до порога. «Ага, я погуглила. Блеф, конечно, но что еще оставалось?» Тут он хихикнул, почти как Витька на кухне, только тише. «Погуглила?» «Ага». Разговор явно зашел в тупик. Я сидела у порога, незваный гость стоял и действительно не мог войти. Витька все хихикал. «Что вы с ним сделали?» — я кивнула на кухню. «Мне чем его теперь отпаивать?» «Марганцовкой», — холодно откликнулся кукловод. «Это побочный эффект сыворотки правды. Виктория, впусти меня, ты же не хочешь, чтобы нас слышали соседи?» «Да выпади уже какой-нибудь противозвуковой контур поставили», — пожала плечами я. Кукловод хмыкнул. «Точно, поставил». А потом вдруг опустился прямо на пол и прислонился к стене. Покосился на меня. «Ладно, желаешь разговаривать так? Пусть». Мы немного помолчали. Я ждала, а этот... гость... не знаю, может, с мыслями собирался. «По-хорошему», — сказал он вдруг. «Я должен запечатать твою новую способность, стереть тебе память и сделать вид, что ничего не было». Так себе перспективка. Хотя предложи он мне ее раньше, согласилась бы, наверное. «У меня там принц страдает», — грустно сообщила я. «В другом мире, том разноцветном, его надо выручать». Кукловод внимательно посмотрел на меня. Спрашивать, что тебе за дело до этого принца и его мира, он не стал. Сразу сказал, «А что, если я верну тебя в этот мир, и ты поможешь своему принцу, но домой ты не вернешься? Как тебе?» «О, похоже, будем торговаться». «Не пойдет», — вздохнула я. Меня тут ждут». «А они не будут», — тут же добавил кукловод. «Тебя здесь все забудут. Семья, друзья, все». «Господи!» «Не пойдет», — повторила я. «Мне тут нравится». Кукловод хмыкнул. «Решай, Вика. Или этот мир, или тот. На двух стульях, знаешь ли, не усидишь. Решай». Я знала и на самом деле уже давно решила. «Этот. Но с заездом в тот. Простите, господин кукловод, мне подарок моему принцу надо отдать. И с одним... другом поговорить. Давайте вы меня в тот мир отправите на недельку, а потом вернете. Я там все закончу, и не будет больше никакой катавасии, честное слово». Кукловод тихо рассмеялся, глядя на меня. «И как же ты все закончишь, милая Вика?» Я пожала плечами. «Как-нибудь. Конец света устраивать точно не буду, колдовать направо и налево мне совесть не позволит. Вы, господин, ничем не рискуете. Ну что, пустите?» Папа мог бы мной гордиться. Все его кухонные уроки по бизнесу я не забыла, и переговоры прошли без сучка, без задоринки. Подозреваю, потому что этот кукловод и сам пришел ко мне с тем же предложением. Это же понятно. Допустим, здесь я все забуду, а там Вильку убьют. Его отец обидится, пойдет войной на ночные земли. Спорим, давно собирался. Начнется война, а там и конец света не за горами. И все из-за Витьки. Если этот самый кукловод его куратор, то кому-то ой как влетит. Сам он вмешаться наверняка не может, или уже бы это сделал. Витька балбес, кто еще остается? «Даю тебе неделю, а потом ты вернешься и все забудешь», объявил кукловод, поднимаясь. «А если я хочу помнить?» «Хотеть не вредно». «Но я правда». Тогда он так на меня посмотрел, что я поняла, игры в переговорщиков кончились. «И с этим идиотом разберись», — бросил он напоследок. А потом растворился в сумраке лестничной площадки. «Маги!» «Витька, ты сволочь!» — говорила я, пока он пил марганцовку и сидел над унитазом. «Ты большая сволочь! Сначала втянул, а потом я с ним возись!» Витьку тошнило. При мне, кстати, не первый раз. Напились мы как-то водки, подростки попробовать хотели, и кое-кто ею отравился. В общем, я знала, что делать. После умытый и укутанный в плед Витька дремал на диване. Телевизор я выключила и принялась строить планы по захвату мира. На блокнотике. Сначала получалось не очень, но потом процесс пошел. К утру я мысленно захватила мир раза три, задремала и проснулась, когда Витьку понесло в туалет. «Марганцовка на полке сверху!» — крикнула я, хрипло и прерываясь на зевок, потому что спать хотелось безумно. «Да идите вы все!» — ответил Витька и захлопнул дверь. Я думала, так из туалета порталом и уйдет. Нет, остался. В душ полез. Потом благоухал моим ежевичным гелем и жаловался на бабский запах. Мужики, честное слово. Лишь бы поныть. Впрочем, чем я-то лучше? «Вика, у тебя что, кроме бульона ничего нет?» «Для тебя нет». «Вик, ну ты...» «Хочешь марганцовки?» На это Витька промолчал и мрачно потом пил бульон. Заговорил только после завтрака, хрустя домашними сухарями. «Что он тебе сказал?» «Кто?» «Мой наставник. Он же приходил. Что он тебе сказал?» «Что на неделю я могу смотаться назад к Вильгельму, а потом вернусь и все забуду. Или останусь здесь и все забуду уже сейчас». «А ты?» «Смотаюсь, конечно». Витька замер. «Вика, ты соображаешь, что тебя там убьют?» «Не убьют. Ты со мной пойдешь», — небрежно бросила я. «То есть как?» Тут у Витьки тренькнул телефон. Витька достал его из кармана, озадаченно посмотрел на экран и вздрогнул. Да, прав был тот, кто сказал, если люди расчетливы, их тоже легко просчитать. Дурака предсказать сложнее. Не знаю, чья это цитата, но просчитать кукловода, поняв, что ему нужно, у меня получилось. Витька убрал телефон и хмуро посмотрел на меня. «Вы договорились, да?» «Типа того». «И я тебя там охранять теперь буду, да?» Я пожала плечами. «Будешь?» Витька пару мгновений смотрел на меня, потом скривился. «Черт, Вик, и потом ты все забудешь? Это... нормально?» «Ты сам хотел у меня память забрать. Значит, нормально?» «Но...» — пробормотал Витька и заткнулся. «Хотел, и у него почти получилось. И раз сейчас смутился, значит, не до конца стал, как тот кукловод. Что-то в нем от моего старого Витьки осталось». «Так ты мне поможешь?» — уточнила я, подливая ему чай, зеленый. «И пусть не морщится, для пищеварения полезно». Не отрывая от меня взгляда, Витька кивнул. «А что, Вик, у тебя есть план?» «О да, целых три». «Что-то я себе это плохо представляю», — помолчав, вздохнул Витька. «Мы свалимся Каламиту, как снег на голову, украдем Вильку, и что? Ками его везде достанет, Вик, даже тут». «Угу, я помню». «Допустим, я опять защищу твою квартиру, допустим, мы будем отгонять раз за разом отсюда слуг Каламита». «Вик, но это ж не жизнь», — продолжал Витька. «Подумай, Вильгельм сам не согласится здесь вечно прятаться, ты его не удержишь. Да и тебе же не вечно тут торчать». «Ну да, а когда уходил лекарство от Вилькиной кошачьести искать, поди так не думал. Запер меня здесь без связи и делай, что хочешь». Но я промолчала. «Вик, серьезно, это ж не выход. Как ты смогла моего... наставника на это уговорить?» Видимо, меня тоже легко просчитать, потому что Витька прав. На такое кукловод точно бы не согласился. «Вить, а ты в пределах... этого мира тоже можешь легко перемещаться?» «Ну да, а что? Вик, Вильгельма не запихнешь в Катманду. Он сбежит, фиг его потом найдешь. А Каламит...» «Тогда, может, откроешь портал куда-нибудь к морю? Теплому», — в последний момент уточнила я, поймав Витькин взгляд. «Вик, ты чего?» Я забрала у него кружку и отправила в мойку. «Откроешь?» «Что, прямо сейчас?» «Да, только...» «Нет, погоди, я со стола уберу и переоденусь». Больше Витька вопросов не задавал, даже взялся посуду помыть. Потом скептически оглядел мой костюм, джинсы и футболку. «А что? Зато просто, и на все случаи жизни, можно сказать. Я еще и сумку с собой захватила, вместительную, тряпичную, с принцессой и надписью «Зачем мне принц, говорящая лягушка, прикольнее?» Очень я теперь понимаю эту принцессу. Вильгельм котом тоже был прикольнее. «Готово?» — оглядев меня, поинтересовался Витька. «Ага, открывай». «Тапочки сначала сними, по песку, знаешь ли, неудобно». Я спохватилась и переобулась в кроссовки. «Другое дело», — одобрил Витька и щелкнул пальцами. В глазах поплыло, я зажмурилась, в нос ударил резкий запах яичницы, уж не знаю почему. А потом меня окружил шум волн и свежий бриз. «Как заказывала», — усмехнулся Витька, стоя рядом. Щурясь от яркого солнца, я огляделась. Буквально за нашей спиной начиналась пальмовая роща. Под ногами белый-белый блестел песок, и в каких-то 5 метрах искрились под солнцем волны. «Вау! Еще бы не было так жарко! Надо было хоть кепку взять!» «И?» — подал голос Витька. «Не хочешь поинтересоваться, где мы?» «А зачем?» — я бросила на песок сумку, вытащила 2 банки и пошла к морю. «Если что, тут необитаемый остров, так что отсидеться...» Начал было Витька, но я обернулась. «Ты же меня здесь не бросишь?» «Что? Конечно, нет!» «Ну тогда жди». Следующие 30 минут я под палящим солнцем набирала в банке водичку, песок и даже поймала пару крабов, а еще нашла ракушки и осколки кораллов. Хорошо, что переобулась в кроссовки, у берега этих осколков было полно, порезала бы ноги. И крабы, большие и маленькие, всюду. Мне это было только на руку. В итоге мой улов составил 2 мини-аквариума в банках и 3 большие красивые ракушки. А, и 1 ветвистый коралл. Уж очень симпатичный, не смогла не взять. Все это я уложила в сумку и, вытирая мокрое от пота лицо, бросила Витьке. «Все, теперь перенеси нас в тот мир». Потом опомнилась и добавила: «В изумрудный город». «Куда?» — ахнул Витька. «Черт, вот название-то я не помнила без Каламита». «Ну, там герцог еще и танцуют все», — сбивчиво попыталась объяснить я. «Понял, но Вильгельм же...» — начал Витька. «Я его оборвала. Переноси». Витька пожал плечами. «Как знаешь». На этот раз зажмурилась я вовремя, а портал пах клубникой. И Витька, специально или нет, перенес нас очень удачно, прямо в покое изумрудного герцога, а именно в спальню. Здесь, конечно, стены и потолок изображали море, причем подводные глубины. Над нами проплывали скаты и акулы, вокруг резвились радужные мелкие рыбки, трепетали водоросли, и прямо у моей ноги вальяжно проползал огромный сине-красный краб. А с обширной круглой постели на нас с одинаковым изумлением смотрел сам герцог и его, гостья, в неглиже. Первым опомнился Витька. «Звиняйте», — пробормотал он хрипло и, криво улыбнувшись, схватил меня за руку. Я вырвалась. «Здравствуйте, Антоний. Я прошу прощения, что мы так... вломились, но я обещала вам подарок и подумала, что вы захотите получить его как можно скорее». И вытащила из сумки ракушку. Витька посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Гостья герцога попыталась потерять сознание, а сам Антоний, увидев ракушку, издал странный звук, среднее между стоном и воплем, и, как был, кинулся ко мне. «Я так и знала, что вам понравится», — отдавая подарок и старательно не обращая внимания на то, что и сам герцог гол, — сказала я. «Виктория, я никогда в вас не сомневался», — лаская ракушку взглядом, счастливо выдохнул Антоний. «Это просто... вы...» Был он, кстати, весьма и весьма... И в одежде, и без. Да. «Я рада, что угодила». «Угодили», — счастливо повторил герцог. «Виктория, если желаете, я... Я ставлю в покое вашего друга, этого, как вы его называли, Стивена». «А? Нет, не нужно», — как можно небрежнее сказала я. «Он умер». Герцог наконец-то забыл про ракушку. «Что?» Я вздохнула и снова полезла в сумку. «Мне нужна ваша помощь, Антоний». Я дала ему увидеть еще одну ракушку и коралл, потом убрала. «И я готова за нее заплатить». Наступила тишина. Удивленно сопел Витька, на кровати, закутавшись по самые уши, сидела любовница герцога. Как бы она ни была с соглядатаем Каламита, пронеслось у меня в голове. «А что? В этом мире у него руки длинные, а я теперь пуганная, всех подозреваю. Но Антоний вряд ли ему служит, или этот спектакль с танцами можно было не устраивать. Уж не знаю, но интуиция говорила мне, что Антонию можно доверять, особенно имея сумку с ракушками. А я доверяла своей интуиции, ни разу еще на экзаменах не подвела». «Прекрасно», — уже другим деловым голосом сказал герцог, все еще баюкая в руках мой подарок. «Поговорим об этом, но не здесь, а...» Он замер, впервые поняв, в каком виде стоит перед нами. Впрочем, его это не смутило. «Прошу прощения, Виктория». «Наша вина», — тут же отозвалась я. Антоний пожал плечами и... Нет, судорожно искать одеяло, плед или халат он не стал. Он просто вызвал слугу, вроде бы заклинанием. Кнопкой я не заметила. Слуга, юноша моих лет, удивился скорее нам, чем виду хозяина и его гостьи. «Подождите меня в кабинете, Виктория», — сказал Антоний. «И я немедленно к вам присоединюсь». Кажется, романтический настрой с него слетел напрочь. Извиниться, что ли, перед его любовницей? Вот что ракушки с некоторыми мужчинами делают. Пока нас вели по вычурным украшенным изумрудами коридорам в стиле барокко, Витька схватил меня за руку и прошептал. «Вика, что ты творишь? Какой он тебе помощник против Каламита? Камий сюда проберется, если нужно, а кроме изумрудной клетки здесь ничего нет. Местная армия не сравнится с ночными землями, а влияние Антоний имеет только на Альянс. И что ты собираешься с этим делать?» Я улыбнулась. «Не беспокойся, у меня есть план. И еще неделя в запасе, чтобы спасти Вильгельма и избавиться от его подарка, и все забыть». Глава 17. Кошачьи часы. У герцога изумрудов Антония был замечательный кабинет и еще более замечательные часы. Идея немного напоминала то, что я видела в «Гарри Поттере», когда стрелки показывают не время, а события. Правда, здесь не было стрелок, а были портреты, и, как в электронных часах, сразу цифры. Я обалдела, когда увидела с порога: до смерти принца Вильгельма Валенсийского осталось 37 часов и 2 минуты. Что? А вот Витька совершенно не удивился, только губы поджал. Отмахнулся от иллюзорных волн, все у герцога говорило о вожделенном море, плюхнулся в кресло напротив громадного синего стола, естественно украшенного изумрудами. На этот стол Витька водрузил ноги в грязных кроссовках, засыпал документы Антония песком и принялся постукивать пальцами по стеклянному пресс-папье. Я же не сводила глаз с часов. Там еще было что-то про... Наступление ночных земель откладывается на 2 года, 7 месяцев и 29 дней. И санкции Южного Союза начнут действовать через 23 часа 43 минуты. «Вик, ты чего?» — лениво поинтересовался наконец Витька. Проследил мой взгляд, хмыкнул. «А то ты не знала». «Как? Что Коломит с ним сделал?» «Откуда мне знать? И тут же перенести тебя к нему?» «Я хотела. Я очень этого хотела. Но что бы в итоге получилось? Все как Витька говорил. Коломит отправился бы за нами, Вильгельм не стал бы скрываться, его подарок мне был бы предан огласке, и, наверное, в результате Коломит убил бы нас обоих». Я стиснула зубы и покачала головой. «Ты вообще собираешься его спасать?» — поинтересовался вдруг Витька. «А зачем, по-твоему, я здесь?» Зло получилось резко, но он не обиделся. «Может, тебе тут понравилось, и ты решила последние дни каникул насладиться нежданно свалившейся властью?» «Да пошел ты!» Витька хмыкнул и какое-то время молчал. Я все не могла отвести взгляд от часов. Время шло, бежало. Уже 36 часов и 53 минуты. «Просто я бы мог так сделать», — тихо сказал вдруг Витька. «А? Будь я на твоем месте. А что еще? Как тут поможешь? Нужно сидеть тихо и не отсвечивать, просто жить, вот и...» «Прекрати!» — отмахнулась я и, наконец, плюхнулась в кресло напротив. Боже, каким оно показалось мне мягким, как хотелось откинуть голову и заснуть. Я же почти не спала прошлой ночью. «Ты ведь отправился помогать Вильгельму, когда оставил его у меня?» Витька грустно усмехнулся. «Это было легко. Я же маг, я не боялся ни вернуться и напортачить. Я здесь уже много раз бывал и...» «Серьезно, Вик, я не представляю, как ты это выдерживаешь. Что бы ты ни задумала, даже если у тебя не получится, ты... очень крута». Я тоже усмехнулась, как и он грустно. «Я? Крута? Я предала человека, который доверил мне свое сердце, мечту и величайшее в этом мире заклинание. Я просто исправляю свою ошибку, и мне очень страшно. На самом деле, очень-очень». «Вик!» «Сволочь ты, Витька! Ты и твой кот!» «Вильгельм не мой!» «Да идите вы оба! К черту!» Дальше мы эту тему развивать не стали. Вернулся Антоний. Одетый, правда, легко. На нем было нечто вроде домашнего халата, накинутого на сорочку и брюки. По местным меркам совсем просто. Герцог изогнул бровь, увидев Витькины ноги на своем столе, но возражать не стал. Сел в третье кресло для гостей, подвинул его ближе к нам, показал, что готов к переговорам. Ну а я была к ним готова давно. «Вы все-таки подруга Виториуса», — издалека начал герцог. Смотрел он на мою сумку. Не все время, а то и дело она манила его, как меня часы. И время утекало. «Антоний, я принесла вам столько моря, сколько смогла. Это ведь дорого, я понимаю». Герцог улыбнулся, теперь взглянув на меня. Я поежилась. Красивый мужчина сидит совсем рядом и смотрит на меня, а я не спала вчера, одета неброско и выгляжу наверняка неважно. Как же так? Хоть бы причесалась, волосы наверняка спутались. Или надушилась, ведь жарко было на том песчаном побережье, от меня сейчас, конечно, пахнет потом. О чем я думаю? Там Вильгельм умирает, Время, время. И взамен вы хотите... Продолжил герцог всем своим видом, изображая вежливое любопытство. Я запнулась, убрала руки, они тряслись. Но куда мне лезть в политику, тем более в местную, где я лишь по верхам нахваталась? Вильгельм. Я хочу вашу армию, как можно спокойнее сообщила я и замолчала. Улыбка Антония задрожала. Он все еще старался держать лицо, но вытаращился на меня так, как приличному герцогу на девушку смотреть, наверное, не стоит. «Всю?» — тихо спросил он. Я кивнула. Антоний хрипло выдохнул. Наступила тишина. Непродолжительная, потому что Витька хлопнул ладонью по столу и вскочил. «Да нахрена, Вика? Я же сказал, его армия слишком мала, чтобы справиться с Каламитом!» «С Каламитом?» — прошептал Антоний и побледнел. «Мы теряем время», — продолжал Витька, не удостоив герцога и взглядом. «Если ты послушаешь меня...» Было бы у Витьки что дельное предложить, он бы давно уже это сделал. Так что какого черта я буду его слушать? Поэтому я его перебила так твердо, как могла. «Помолчи!» И он заткнулся. «Ого! Могу же, когда хочу!» Потому что теперь все, и Антоний, и Витька, смотрели на меня. Я повернулась к герцогу. «Мне нужна ваша поддержка, но не против ночных земель, я хочу...» «Заключить договор с Валенсией. Меня одно они слушать не станут, вы же...» Я сделала многозначительную паузу и улыбнулась. «С Валенсией?» — хором удивились Витька с Антонием. И я улыбалась. «Нахрена?» — тут же спросил Витька. «Это можно устроить», — сказал Антоний. «Витьку я проигнорировала. Тогда устройте, и эта сумка ваша». Антоний снова улыбался. «Отлично. Утром я отправлю сообщение королю Валенсии». «Сейчас», — перебила я, невольно взглянув на часы. Антоний тоже на них посмотрел. Потом, прищурившись, перевел взгляд на меня, но спорить больше не стал. «Что ж, хорошо». Я подергала сумку за ручки. «После переговоров с Валенсией она ваша». Папа говорил, что в переговорах можно сразу обозначить границы, что я сейчас и делала. Антоний вздохнул, глянул на Витьку. Наверное, просчитывала, можно ли позвать стражу и забрать сумку силой, а все соглашения к черту. Витька покачал головой. «Неа, не стоит». Антоний снова вздохнул и повторил. «Хорошо, ждите здесь». И стремительно вышел, чуть не бегом. Очень море хотел хотя бы каплю и поскорее. «Вау, Вика, да ты интриганка!» Восхитился Витька, стоило двери закрыться. «И что дальше?» Я помедлила, снова посмотрела на часы. Время шло, бежало. «Здесь вроде бы есть какой-то совет магов, да?» Витька сразу подобрался. «Допустим. Свяжись с ними и убеди встать на нашу сторону против Каламита». Витька хохотнул. «А меня ты чем купишь? Тоже ракушками, как аборигена?» «Совестью, Витя, совестью. Ты это заварил, будь другом, хотя бы помоги расхлебать». Витя тихо выругался. «Ты хоть представляешь, что просишь? Да местные маги, они здесь сверхлюди, они так просто не станут». «Ну ты ведь тоже тут крутой, да? Давай, Виториус, вперед. У тебя наверняка в загашнике есть что-то еще, кроме зеркала из Гарри Поттера. Устрой аукцион или я не знаю». «Вик, ты что, войну развязываешь? Кукловод не одобрит». Витька покачал головой. «Мои проблемы». «Это пока, а потом моими будут. Вик, ты это, не дури. Может, у тебя крыша тронулась на почве?» И я снова сказала, твердо, непререкаемо, как 10 минут назад, «Договаривайся с магами». Витька выругался еще громче, но перечить и правда не стал. «Да, могу, если хочу». Оглядываясь назад, я ужасно себя чувствовала в тот момент. Ужасно не в своей тарелке. Вламываться в спальник сильным мира сего, требовать у них армию, торговаться — все это не про меня. Я так не умею, мне страшно. Я не знаю, как нужно правильно себя вести в такие моменты, что говорить. Я же не герой фильма или книги. Я так одной левой всех не могу. Но время шло, и Вильгельм умирал. Меня трясло при мысли, что не успею, и он погибнет из-за меня. Да, он сам отдал мне этот свой подарок, но он пошел за мной, потому что мы с Каламитом заманили его в ловушку, и, допустим, никто из нас не знал, чем это закончится. Мы с принцем должны были понимать, что плохой исход вероятен. Я просто никогда не думала, что кто-то может умереть ради меня. Это уже и близко не стояло рядом с удовольствием. Я нравлюсь ему так сильно, что он даже жизнь за меня готов отдать. Ай да я. Нет, это было страшно. Очень. И сейчас настоящая Вика пряталась где-то глубоко внутри, тряслась от ужаса и в волнении поскуливала, глядя, как я, сама себе незнакомая и непривычная, торгуюсь с Антонием или требую невозможного от Витьки. Я же понимала, что маги здесь на особом положении, так просто помогать их не заставишь. Позже мне расскажут, что они даже в войны не вмешиваются, если не заключили договор с королем или сами не правители. 1-2 мага на всю войну — это уже ого-го. И как бы Витька, балбес, сумел их уговорить? К слову, он сумел. И знаете как? Он последовал моему совету. Действительно устроил аукцион. Ох, и любят маги в этом мире аукционы. Нашлась бы редкость, а уж делать ставки и бороться за нее они могут столетиями. И она нашлась. Витька поставил на кон заклинание Вильгельма, то есть мою новую способность. Распустил слух, что владеет ею, и ему прекрасно все поверили. Ну, почти все. Не поверившие тоже в аукционе участвовали, просто на всякий случай. Мало ли, вдруг Витька и правда владеет этим чудом, а получит его другой. За бортом чувствовать себя никто не любит. Основным условием пропуска на аукцион была помощь против Каламита. Все просто. Поддержите Виториуса магически против этого ночного гада и можете драться за заклинание любви сколько вам угодно. Кто лучше всех поможет, тому Витька его и подарит. Я потом спросила его: «Ты рехнулся?» На что Витька спокойно ответил: «Если у нас все получится, заклинание будет развеяно, а если нет, то какая разница?» Я же говорю, балбес. А пока Вильгельм умирал, у нас полным ходом шли переговоры. Я имела сомнительное удовольствие еще раз увидеть отца Вильгельма, короля Валенсии, и Раймонда, его наследника. Видеть Раймонда оказалось куда приятнее. Он был собран, сосредоточен и, как всегда, безупречно вежлив. Поклонился мне, словно принцессе, пригласил: «Прошу вас, Виктория, садитесь». Даже кресло сам отодвинул. Встречались мы в кабинете валенсийского короля. Там, конечно, не было никаких красочных иллюзий, потому что король Валенсии жмот, а стояли только массивный стол, не менее массивные кресла, в одном таком я утонула, шкаф на всю стену, заваленный свитками сверху донизу, и разъявленная пасть камина в стене. Пламя в нем потрескивало весьма уютно, умиротворяюще. У меня тут же стали слипаться глаза, и даже приказ короля убить ее не смог взбодрить. Да вот еще. Прошлый раз его величество встретил нас ровно тем же. Кого сейчас-то он пытался удивить? «Отец», — укоризненно произнес Раймонд. «Стража!» — рявкнул король. «Эта мерзавка заманила моего сына, и из-за нее он умирает. Отрубить ей голову!» «Да, на стене здесь висели такие же часы, как у Антония. Я опять смотрела на них, уже не пытаясь скрыть интерес. Стражники Валенсии и гвардейцы изумрудного герцога замерли друг напротив друга. Я вздохнула, с трудом сдержав зевок. Очень хотелось побиться головой о стену. А может, даже лечь и умереть прямо тут. Господи, как я устала! Ваше Величество, я пытаюсь спасти Вильгельма. Помогите мне, пожалуйста!» Раймонд, все это время внимательно наблюдавший за мной, открыл было рот, но отец не дал ему сказать. Он вскочил, резкий, дерганый, и навис надо мной, сверкая глазами. «Ложь! Я тебя своими руками, девчонка!» Он действительно потянулся к моей шее, но медленно, неестественно, а потом и вовсе замер. Присутствовавший тут же придворный маг Жером встрепенулся было, но Витька оборвал его одной фразой: «Даже не суйся!» Я осторожно отодвинулась вместе с креслом и повернулась к принцу. «Ваше Высочество, хоть вы меня послушайте. Я правда хочу спасти Вильгельма, и для этого мне нужно, чтобы ночные земли были окружены». «Вы же и так готовили вторжение», — добавил Витька, усевшийся на мой подлокотник. Наша просьба вам даже планы не спутает». Про вторжение я не знала, но как оно было бы вовремя. Раймонд помолчал, спокойно глядя на нас, потом задумчиво произнес: «Каламита это не испугает». «Мне не нужно его пугать. Наверное, моя улыбка получилась жалкой, но дай бог с ней. Только отвлечь». Принц снова помолчал, раздумывая, потом неожиданно спросил: «Вы собираетесь запереть Вильгельма здесь, во дворце, Виктория?» И, не дожидаясь моего ответа, добавил: «Что ж, это была бы изящная месть, учитывая, как он вел себя с вами». «Боже, ни о чем таком я даже не думала». «Нет!» — воскликнула я, наверное, слишком поспешно. «Я хочу покончить с Каламитом! Я это сделаю, обещаю!» Теперь ко мне повернулись все, включая стражников и вроде бы заколдованного короля. Наверное, Витька его уже отпустил. «И как же?» — поинтересовался Раймонд, озвучив вопрос, который я видела в глазах у всех. Этого момента я боялась больше всего, даже когда представляла дома. Поэтому, наверное, малодушно попросила: «Вить, объясни!» Он объяснил, многословно, ничего толком не сказав. «Дескать, есть у нас такое жуткое колдунство, и мы им как жахнем, мало никому не покажется, так что лучше вам быть на нашей стороне, а не то...» И ему поверили. «Ну еще бы, он же маг, тем более эксцентричный, а вдруг и впрямь жахнет?» «Но, Виктория, при чем здесь вы?» — спросил вдруг Раймонд. Я вздохнула и действительно уже собиралась признаться, что натворил его брат, и будь что будет, но Витька меня опередил. «А я ее заколдовал, как шкатулку. Мощное заклинание, не на себе же таскать!» — и небрежно улыбнулся. Раймонд посмотрел на меня с удивлением и жалостью. «И вы согласились?» Я успела только протянуть когда Витька снова меня оборвал. «А это не ваше дело, принц. Вика принадлежит мне». Тут я не выдержала и тоже уставилась на Витьку. Тот сделал вид, что не заметил, и спокойно продолжил: «Так что любой, кто ее тронет, станет моим врагом. Ваше Величество, вы понимаете?» Он многозначительно посмотрел на короля Валенсии. Тот перевел ненавидящий взгляд на Витьку и тихо зло спросил: «Так это вы, Виториус, это затеяли? Вы подсунули моему сыну эту куклу?» Витька предупреждающе положил мне руку на плечо и вдавил обратно в кресло. А сам весело ответил: «Конечно! Вы же не думали, что какая-то девчонка может так долго сопротивляться обаянию вашего сына?» «А...» — вырвалось у меня. «Вика, помолчи!» — приказал Витька. И я подумала, что когда останемся одни, кто-то получит в глаз. А король Валенсии неожиданно рассмеялся, а потом осел прямо на пол, ну, то есть на пушистый ковер, пожалуй, единственное украшение этой серой комнаты. «Но сейчас вы хотите спасти моего брата», — заметил вдруг Раймонд. «Почему?» Он, похоже, единственный, кто смыслил сейчас здраво, не отвлекаясь на отцовское горе или на любовь к ракушкам. Витька довольно усмехнулся. Что-что, роль заправского манипулятора он отыгрывал мастерски. Даже мне стало не по себе. «Ну как же, принц? Ваш брат талантливый маг, и пока у меня есть то, что он любит», — Витька кивнул на меня, — «он будет подчиняться мне. Отдавать его Каламиту при таких обстоятельствах я совершенно не желаю». «Подчиняться тебе?» — яростно повторил король Валенсии, метнув в Витьку гневный взгляд. «Мой сын? Никогда! Он скорее умрет!» «Он и так умрет через 2 дня», — Витька покосился на часы. «И поверьте, Каламит убивает не быстро и нелегко. Вы предпочтете свободного мертвого сына? Мне он нужен только как талантливый маг-изобретатель. Ничего страшного, как видите. Успокойтесь, ваше величество». Но король успокаиваться не желал. Он желал кого-нибудь убить, чтобы хоть как-то отвлечься от своего горя. Но Витька маг и может дать сдачи или чего похуже. Угрожать ему чревато. Это мне можно, а Витьке... Поэтому король мог только бросать ненавидящие взгляды и сжимать кулаки, пока его старший сын думал. «Союзный торговый договор с изумрудным герцогством «Был бы очень удобен Валенсии», — сказал он наконец. Антоний, все это время спокойно сидевший в кресле у книжного шкафа и с явным интересом наблюдавший за представлением, встрепенулся. «Взаимно, принц. Хотите снизить пошлины на провоз товаров по Анзейскому тракту? Или сразу о свободном небе договоримся?» Раймонд прищурился, но тут отец его перебил. «Мы после это обдумаем. Мы были рады видеть вас, герцог, но сейчас не лучшее время для визитов. Извините нас. Тебе же, маг», — повернулся он к Витьке, — «не получить ни одного моего солдата. Ни одного. Убирайся вон из моей страны». «Ну вот и поговорили». «Отец!» — чуть громче, чем обычно, начал было принц. «Молчать!» — прошипел король, поднимаясь. «Казню за неповиновение!» Раймонд побледнел, но почему-то совсем не удивился. Я, оцепенев, наблюдала семейную драму. Антоний, наоборот, смотрел на нее, как на игру актеров в театре. И только Витька осмелился сказать: «Ваше Величество, вы бы поаккуратнее. Наследник у вас всего один. Вы с ним сейчас поссоритесь. Кому страну потом оставите?» Король снова осел на пол, словно под заклинанием. Сгорбился, мигом словно постарев лет на 10. «Я клянусь, что сделаю все, чтобы спасти Вильгельма», — добавил Витька. «Подумайте, он вам нужен живым или мертвым?» Наверное, Витька и его магия тут все же ни при чем. И до короля Валенсии все-таки дошло, что живой младший принц сможет избавиться от Витьки лучше, чем он не маг, и вообще утро вечера мудренее. Ему просто было очень горько бедному отцу. Он любил Вилю очень, я и раньше это видела. И теперь он был вынужден наблюдать, как два мага, Витька и Каламит, играют судьбой его сына словно мячиком. Правда, Витька ничем не играл. «Вик, я сказал ему то, во что он мог поверить. Объяснять, что у тебя или у меня взыграла совесть, это метать бисер перед свиньями», — сказал он, когда я вежливо потом поинтересовалась, а что это было. Нас оставили одних в гостевых комнатах, пока валенсийцы договаривались с Антонием. Витька сначала повесил контур против прослушки. Он сиял синим вокруг нас. И теперь устало мне объяснял, что он прав, и так помогает расхлебывать ту самую кашу. «Ты же сама просила». Про аукцион с заклинанием среди магов я тогда еще не знала. «Поспи, Вик», — уговаривал меня Витька. «Ты никакая, посмотри на себя. Да зомби выглядят лучше». «Я бы ему врезала чем-нибудь». Да хоть подушкой за такие слова, но ноги сами, без заклинания на этот раз, понесли меня к дивану. Перед глазами стояли часы, отчитывающие оставшееся Вильгельму время, голова гудела. Я была уверена, что только глаза закрою, но в итоге провалилась в болезненный и тяжелый сон, из которого меня вырвал Витька. Выглядел он так, что сон и ему бы не помешал, но и я, отдохнувшей, себя не чувствовала. Голова раскалывалась, глаза словно песком засыпали. Вильгельму оставалось меньше 12 часов. «Вик, быстро такие дела не делаются», — оправдывался Витька, пока я металась по комнате, как зверь по клетке. «Успокойся, мы успеем». Он толком не мог даже объяснить, что происходит. Почему нельзя армию переместить порталом на границы ночных земель? Ну и что, что на них проклятие? «Какое еще, кстати, проклятие?» «А ты думала, над ними солнце просто так не светит?» — устало спрашивал Витька. «И что, значит, армию вот так быстро не соберешь? У них же здесь магия, чего копаться?» «И где, между прочим, маги? Они нам помогут?» «Да», — говорил Витька, не вдаваясь в подробности. «Тогда где же они?» Я понимала, что этими вопросами только мешаю, но меня трясло не то от паники, не то от безысходности. Я просто не могла бездействовать, а помочь не знала как. От осознания, что запускаю войну, боже, я? Меня мутило, и дальнейшее тоже напоминало сон. Да, я помню его урывками, но и тогда осознать происходящее полностью не получалось. Вот я присутствую на заключении договора Изумрудного герцогства и Валенсии. Вот сижу на каком-то совете, где вроде бы короли Юга обсуждают, готовы они пойти войной против ночных земель или все-таки нет. Вот Витька объясняет десятку странно неестественно юных людей, поголовно рыжих, что нет, я не ведьма, и да, на мне то самое заклятие, точнее, я его несу. Тогда он и мне соизволил все объяснить насчет аукциона, не при магах, конечно. Вот открывается портал, и медленно, очень медленно, в нем исчезают выстроившиеся, как для парада, полки, а дальше они, видимо, пешком до границ. Все это словно происходило не со мной, будто сон. Сериал, который я к тому же прощелкиваю, пропуская неинтересные моменты. Это должно было рано или поздно закончиться. Время-то текло, и мое, и Вильгельма. И оно закончилось. В кабинете Каламита, когда мне оставалось в этом мире около 5 дней, а Вильгельму — 15 минут. Витька заклял меня как мог, чтобы я оставалась в безопасности. Совершенно не помню, как он это делал, но помню, что просил остаться в Валенсии, где мне точно ничего не грозит, естественно, я отказалась. Поэтому стояла сейчас невидимая за спинкой кресла Витьки, а этот прохиндей торговался с изумленным королем ночных земель. Каламит был не против переговоров, он вообще оказался очень радушным. Армия ли, а может, поддержка магов, так сказались на его радушии, но он пообещал Витьке неприкосновенность, встретил в уютном кабинете, поклялся, что никаких кинжалов в спину или неожиданных магических схем он не приготовил. О, зачем? Он же готов обсудить с Виториусом, правда ли тот владеет заклинанием любви. Витька отказывался что-либо говорить, пока ему не покажут живого Вильгельма, потому что без принца никаких переговоров не будет. Каламит удивился, но в итоге согласился. Осталось 10 минут. Показать принца. А пока отправил за пленником слуг и добавил, словно извиняясь: «Но я его проклял». «Кто же этого не знает?» — усмехнулся Витька, кивая на часы. «Наверное, они висели во всех королевских кабинетах в этом мире. Кроме Вильгельма, там еще много чего было, но это меня сейчас не волновало». «Что ж, вот мы и проверим, действительно ли у вас есть это заклинание», — улыбнулся Каламит. «Жутко, уродливо». Сейчас он свою половину скелета не прятал. «Принц проклят так, что его может спасти лишь это заклинание». «Неужели?» — холодно откликнулся Витька. Каламит снова улыбнулся. «Да, такой улыбочкой только детей пугать». «Но при всем уважении, Виториус, вам принц свое изобретение отдать никак не мог. Ни вам, ни другому магу». Витька подобрался, а Каламит посмотрел прямо на меня. «Однако вы пришли не один. Виктория, ты здесь?» Я не успела ответить, внесли Вильгельма. Не за руки и за ноги, конечно, но и не на носилках, разве что они были невидимыми. Просто в кабинет вошли 2 слуг, рыжих, значит, наверное, маги, а за ними по воздуху вплыл Вильгельм. Каламит что-то тихо приказал, принца опустили прямо на пол, на ковер у ног замершего Витьки, и слуги ушли. Я вцепилась в спинку кресла. В ушах бухало, будто часы отсчитывали последние мгновения. Вильгельм умирал, это было совершенно очевидно, хоть никаких ран или других следов пыток видно не было. Зато он был ужасно бледен, почти сер, и дышал тяжело и хрипло. Это оказалось пострашнее любого, даже самого мрачного зрелища пыток, которые так любят показывать в исторических сериалах. Я задыхалась вместе с ним. «Если он умрет», — резко произнес Витька, — «никакого договора не будет». «Если он умрет», — усмехнулся Каламит, на Вильгельма он смотрел спокойно, даже равнодушно. «Значит, у вас нет того, что мне нужно». И уже громче позвал. «Виктория, покажись! Осталось меньше минуты». Я не знаю, сделал ли Витька меня видимой. Наверное, сделал. Краем сознания я отметила, что они оба смотрели на меня. И Витька, и Каламит. Но это сейчас было совершенно неважно. Ничего не было важно. Ничего не существовало, кроме задыхающегося Вильгельма, который не видел меня, не знал, что я здесь, совсем рядом, что я вернулась за ним. Это казалось мне чудовищно несправедливым. «Очнись же! Посмотри на меня! Скажи, как тебе помочь? Что мне сделать? Я не знаю! Не знаю!» Я стояла перед ним на коленях, сжимала его руку, холодную, жесткую, как будто уже окоченевшую, и пылала от ярости. Ужас и горе забились куда-то внутрь меня подальше, и их место занял гнев. «Просыпайся! Ну! Ты не можешь вот так взять и умереть! При мне! Я не позволю, слышишь? Проснись и... посмотри на меня!» «Это я приказала. Точнее, это само выплеснулось из меня вместе с чем-то еще эфемерным, отчего закружилась голова, и перед глазами заплясали розовые и золотые мушки. И Вильгельм действительно открыл глаза и посмотрел на меня. Осмысленно, даже что-то сказать попытался, но из открытого рта не вырвалось ни звука. А я чувствовала себя как кувшин, из которого льется и льется вода, и скоро совсем ничего не останется. Мы с Вильгельмом смотрели друг на друга, и все вокруг нас сияло розовым и золотым. «Надо же!» — услышала я как будто издалека голос Каламита. «Он и правда отдал его тебе, Виктория!» Он рассмеялся, кажется, горько. Это было неважно. Так неважно в тот момент. Я умирала вместе с Вильгельмом. А Каламит продолжил. «Только так его тоже не спасти!» «Что?» — воскликнул Витька. Каламит улыбался. Я слышала эту улыбку в его голосе, и говорил он довольно. «Я обманул вас, Виториус, да. Неужели вы думали, что я отдам вам такого мага, как этот принц? Что я позволю ему жить? Кто знает, что еще он наколдует?» «Но...» — потерянно прошептал Витька. «Вы зря пришли ко мне, Виториус. Странно, что вы этого не понимали. Вильгельм уже любит Викторию, поэтому его заклинание на него не подействует. А когда принц умрет, Виктория достанется мне. Вы же не думаете, что сможете так легко отсюда уйти?» «У вас армия за порогом», — бросил Витька, но голос его дрожал. «И другие маги». «С заклинанием любви?» — Каламит усмехнулся. «Мне ли их бояться?» Я вцепилась в руку Вильгельма и до крови закусила губу. «Ну не может же все так кончиться!» И не отпуская взгляд принца, я наклонилась к нему и прошептала. «Да, ты несносный и презрительный эгоист, но живи, пожалуйста, слышишь? Живи! Я... люблю тебя!» Это не было сказано. Я сама в это не верила, но какая-то часть меня, надрываясь, кричала эти слова. Я просто наклонилась и... по наитию, и потому что иначе было неправильно, даже невозможно, поцеловала его. Его губы, сначала жесткие, потрескавшиеся, холодные, не отвечали. А потом звон у меня в голове достиг наивысшей точки и... что-то сломалось, треснуло прямо у меня в голове. Перед глазами заплясали разноцветные искры, я вздрогнула, дернулась, и теплые руки обхватили меня, не дали отстраниться, а горячие, теперь такие податливые губы, ответили. «Я же говорил, что ты меня полюбишь», — еле слышно прошептал Вильгельм, когда все-таки отпустил меня. Я изумленно смотрела на него. Помню, по лицу словно сами собой текли слезы, а губы дрожали, как и вся я. «Что?» — пораженно выдохнул Каламит. «Неужели вы думали, что я отдам вам такое могущественное заклинание?» — передразнивая Каламита, откликнулся Витька. «Эти двое любят друг друга, а настоящее всегда сильнее наколдованного. Магии здесь не место. Заклинание разрушено». Голос его звучал устало. «А, так вот что треснуло. Надеюсь, это правда, а не мой бред». «Разрушено?» — повторил Каламит, и я поняла, сейчас что-то будет. Скорее всего, буря. Вильгельм сжал мои руки, повернулся к магам и, закатив глаза, снова опустился на пол. У меня же опять зазвенело в ушах, а перед глазами неожиданно потемнело. Я еще видела движущиеся силуэты, кажется, Витьки и Каламита, и мне казалось, будто они исполняют странный танец. Теней среди ала черного, яркого нестерпимо. Бросаются друг на друга, сплетаются и отстраняются, а потом сходятся снова. Наконец звон слился в один долгий звук, и перед глазами окончательно потемнело. Последним исчезло разочарование. «Что? И все? Но мы же победили. Не до того вдруг стало. Глава 18. Домой. Конечно, не до того. Я очнулась в темной комнатушке, похожей на камеру а-ля классик. Каменный пол с гниющей соломой, узенькое окошко под потолком, массивная дверь, естественно, закрытая, и густой мрачный сумрак, в котором я с трудом различала свои руки. И кто-то шебуршился в гулкой тишине, не то крысы, не то насекомые. Ни с теми, ни с другими знакомиться не хотелось. Я дернулась, попыталась поджать под себя ноги, но они оказались связаны. По ощущениям от колен. Да что там, я и руками пошевелить не могла, а когда попыталась, шебуршание прервало лязганье железа. Цепи, прекрасно. Ну, блин, к гадалке не ходи. Витька продул Каламиту, Вильгельм снова в беде, а заодно и я. Без заклинания фиг я кому нужна, значит, Каламит меня точно убьет. Чудесно. Ладно, за что боролась, на то и напоролась. «Вик, ты же знала, что так почти наверняка и случится. Чему ты удивляешься?» Страшно, однако, не было. Зато досадно. Ужас. Знала, да. Но я так старалась, чтобы выручить этого несносного кота, чтобы все было хорошо и... Это результат? Цепи и темница? Но так же не бывает. Несправедливо. Ведь Каламит — злодей, и добро должно его победить. В лице меня, конечно. Ну ладно, можно Витьке. Хотя какое из Витьки добро? Из меня, впрочем, тоже. Посмотри, Вик, правде в глаза. Добро у каждого свое получилось. Вряд ли Каламит от хорошей жизни всем этим занимается. Не казался он мне человеком, который наслаждается жестокостью и убийствами. Или я просто плохо его знала. Как Стивен, он был мне знаком. Но где заканчивалась игра и начинался он настоящий? Те же вопросы были у меня и к Витьке. Когда он говорит правду, а когда играет? Уговаривал остаться в Валенсии, а сам, оказывается, знал, что заклинание Вильгельма сломается. О чем бы он с Каламитом без меня договаривался? И что бы делал, реши я и правда отсидеться? Но нет, он же хорошо меня знает. Наверняка просчитал, что я отправлюсь на переговоры вместе с ним. Значит, все это был просто спектакль, а я кукла? От наставника-кукловода манипуляции научился? Или он таким всегда был, просто я не замечала? И Вильгельма Витька мне отдал, а потом забыл, не специально ли. А когда неприятности начались, вернулся и разыграл целое представление с тем порталом, дескать, он ничего не знал. А правда ли не знал? Мне не хотелось об этом думать. Совсем. Витька просто балбес. Что с него возьмешь? Где он сейчас, кстати? Тут-то. Раздалось у меня в ушах. Хотя я была уверена, тишину камеры ничего, кроме деловитого шебуршения, не нарушало. «Не бойся, Вик, это мысли-речь». Так вот на что это она похожа. Ею Вильгельм, когда был котом, со Стивеном общался. «Вик, ну ты как?» Тем временем поинтересовался Витька. «Цвету и пахну». «Чудесно», — подумала я в ответ. «Хорошо», — откликнулся Витька. «Слушай, я не смог тебя забрать, портал был рассчитан на двоих, я Вильку вытащила, тебя, ну...» «Балбес и гад!» «То есть тебе удалось сбежать?» «И мне, и Вильке. Мы сейчас в Валенсии и... Короче, войны не будет. Во-первых, от нас слиняли маги, а еще валенсийцы больше не уверены, что хотят воевать, потому что их принцу больше ничего не угрожает, и конфликт вроде как исчерпан». «Прекрасно. Витька добился своего, исправил ошибку. Нет войны, нет возмущающего равновесия заклинания. А я — цена. Умница у меня, друг». «Короче, к Каламиту осталась только ты», — подтвердил мои мысли Витька. «Ну да, и Каламит нам не отыграется. Блеск. А как же обещание Витьки защищать меня? Или раз нужный результат получен, то можно больше не стараться?» Витька продолжал. «И, короче, никто за тобой, Вик, не придет. Я нужен тут, а Вилька пока без сознания. Оклемается, конечно, но... Ты же понимаешь. Я понимала. Равновесие восстановлено. Больше никакого заклинания с перспективой мирового господства. Все хорошо. А что некая попаданка потерялась где-то в чужом мире, кого это волнует? Вик, ты это... Извини, ладно? Да чего уж, мрачно ответила я. Не первый раз, да ведь? Ну... Мне показалось, что голос Вики дрогнул, а потом воодушевленно продолжил. «Ладно, Вик, слушай хорошую новость. Перед тем, как идти в ночные земли, я тебя защитил. У тебя на шее висит амулет, кулон, он невидим, и раз ты меня слышишь, Каламит его не нашел. Ты слушаешь?» «Да». «Ты наверняка связана, так?» «Ага». «Не страшно, тебе хватит просто пожелать. Смотри». Амулет действует на поражение. Когда Каламит придет, а он придет, и лично он такой... Короче, тебе нужно будет пожелать его... смерти. И Витька замолчал. Я молча хватал ртом воздух. Ты хочешь, чтобы я его убила? Вик, не говори вслух, ради бога, тебя же услышат. Да, извини. Или ты его убьешь, или он тебя. Да, превосходно. Моими руками избавиться от главного возмутителя спокойствия этого мира, претендента на мировое господство. А Вильгельма Витька тоже потом где-нибудь прикопает? Или организует несчастный случай? Витька, ты сволочь! Другого способа нет? Был бы, я бы тебе этот не предлагал. Короче, убьешь Каламита, его заклинания разрушатся, эта твердыня начнет падать, и я тебя легко вытащу. Мне тогда ничего не помешает, окей? Я промолчала. Тогда, лежа на гнилой соломе и слушая шорох чьих-то лапок, мне было о чем подумать. Друг мне достался прямо-таки замечательный. Вик, я тебя тут бросил, но оставил тебе заряженный пистолет. Убей главного злодея, тебе ведь не сложно? И нам обоим выгода. Я тут равновесие обеспечу, чтобы это не значило, а ты в живых останешься. Классно я придумала. Видимо, самому Витьке руки пачкать не хотелось. «Короче, удачи!» — пожелал он напоследок, и снова стало тихо. «Да, говорят, о человеке можно узнать, посмотрев на его друзей. Учитывая нашу дружбу с Витькой, чего я о себе не знаю? Долго размышлять мне не дали, в двери скрипнул ключ. Я зажмурилась и затаила дыхание, прикинувшись мертвой. Может, поверят, и как узника замка Ив бросят в море? Стоп, тут же нет морей. Да, незадача. Тогда просто похоронят? Знать бы еще, как тут хоронят. Вдруг кремируют. Мягко говоря, так себе перспектива. Шаги прозвучали совсем рядом. Сквозь ресницы я могла разглядеть кожаные сапоги, простые, без украшений. Может, это не Каламит? Пусть это будет не он, пожалуйста. «Виктория!» — позвал Каламит. Я вздрогнула, открыла глаза и с трудом, связанной по рукам и ногам, мне двигаться было очень неудобно, повернулась к нему. За спиной ночного короля закрылась дверь, щелкнул замок. Каламит поставил обычный свечной фонарь на пол и склонился надо мной. Я зажмурилась от яркого света. «Зачем?» — тихо спросил Каламит. «Почему ты не отдала его мне? Я мог бы подарить тебе весь этот мир. Я бы посадил тебя на трон, любой, какой бы ты пожелала, если бы ты всего лишь была со мной искренна». Он замолчал и грустно посмотрел на меня. «Ну извини», — прохрипела я, старательно глядя ему в глаза. А то и его половина, что принадлежала скелету, до сих пор брала оторопь. «Я не знала. Оно как-то само получилось. Честное слово». Каламит усмехнулся. «Конечно. А ты знаешь, что мне придется теперь сделать?» Я замерла. «Что?» Каламит грустно усмехнулся. «Принц Валенсии любит тебя. Ты подруга сильного мага иномирца. Хорошее приобретение, как считаешь? Я сломаю твою волю, ты будешь подчиняться мне. И с твоей помощью...» «Не это заклинание, это уже нельзя, так другое принц Вильгельм не сделает. Ради тебя, а Виториус...» «Ну что ж, рано или поздно он придет за тобой, И если не согласится стать союзником, я не откажусь получить его знания и могущественного мага-раба. Ага, удачи тебе с Витькой. Придет он, как же. Еще и Вильгельма где-нибудь под яблоней прикопает, если тот снова решит что-нибудь этакое наколдовать. Я уже ничему не удивлюсь. И ключ ко всему этому ты, Вика, продолжил Каламит. Я посмотрела в его глаза и поняла, что будет дальше. Конечно, он же, говорят, мастер добиваться своего. Сломает любого, да? И что ты... как... Язык с трудом меня слушался, но Каламит подхватил. «Как сломаю тебя? Легко. Ты боишься боли, Вика, и я заставлю тебя ее испытать. Много, очень много боли, пока от тебя ничего не останется, кроме вопящего, рыдающего куска плоти. А потом я дам тебе прийти в себя и буду снова пытать. И так до тех пор, пока ты не сможешь больше оправиться». «А?» Я дрожала под его взглядом, как зайчонок перед змеей. И видела, понимала, он уже решил, он все это сделает, в точности, как говорит. Если только... если я его не остановлю, не... убью. Я рывком отвернулась, и Каламит вздохнул свободнее, как будто ему тоже было тяжело смотреть мне в глаза. Потом осторожно поднял меня за плечи, заставил сесть на пол и тихо сказал: «Что ж, начнем». «Не надо!» — этот дрожащий голосок — это я? «Пожалуйста, не надо!» Каламит дернул уголком рта, той половиной лица, где у него были губы, и решительно произнес: «Надо! Я должен!» «Но зачем?» — я схватилась за этот вопрос, как утопающий за соломинку. Каламит криво улыбнулся. «Или я, или они. Увы, Вика, у меня не так много козырей, чтобы ими не пользоваться». «Как говорил Витька, или ты, или Каламит». Король ночных земель отвел взгляд, закрыл глаза, грустно сказал: «Прощай, Виктория», и поднял руку. По ней побежали синие искры, превращаясь в молнии. «Ток? Господи, да он же меня как электрическим стулом просто поджарит! Не надо! Не хочу!» Всего мгновение осталось, чтобы решить, я или он. Просто подумать, да ведь? Я чувствовала, как что-то загорелось на груди, запылало, и страх дал волю желанию. Умр. Осталось только открыть рот и сказать это. Ничего сложного, давай, Вик. Ты же не хочешь стать гриль, как курочка? А потом мы встретились взглядами. Каламит с занесенной горящей рукой, и я, у которой со рта готов был сорваться смертельный приказ. Время будто остановилось. Конечно, нет, просто мне так казалось. И в то долгое, жуткое мгновение вместо Каламита рядом сидел Стивен. Балбес не меньше Витьки, тянет меня на таких друзей, да. Смотрел недоуменно, будто удивлялся, неужели я его... смогу... «Вика, он предал тебя, использовал и убьет, но сначала до смерти запытает. Ты же знаешь, что так и будет. Давай, ты сильнее его, а выживает сильнейший. Скажи это, и все закончится. Подумаешь, смерть. Он же злодей. Герои всегда убивают злодеев. Что делать, если в этой истории нет другого героя? Придется тебе. Давай, ты же все равно вернешься домой и все забудешь, как будто ничего и не было. Ну же!» Стивен удивленно смотрел в ответ, и где-то в глубине его глаз прятались страх и боль. «Ну?» Я открыла рот, и мы с Каламитом выдохнули в унисон. «Не могу!» Задыхаясь, я отвернулась. Губы тряслись, да и вся я дрожала, хотя в камере было совсем не холодно. Жар в груди, там, где висел невидимый Витькин амулет, умер. Я снова упала на пол, отвернувшись, дыша как после марафона. «Все? Сейчас будет больно?» Но секунды шли, и ничего не менялось. Наконец Каламит засмеялся, и я, вздрогнув, подняла на него взгляд. «А?» Его рука, до этого сиявшая синим, словно ночной король ее к электричеству подключил, погасла. Только искры, шипя, сбегали от локтя к пальцам, и Каламит стряхивал их на пол. Солома тлела там, куда они падали. «В тебе все-таки осталась какая-то магия?» Отсмеявшись, спросил вдруг Каламит. «Да, Виктория? Твой друг Виториус, конечно, защитил тебя?» Я непроизвольно опустила взгляд. Каламит, наверное, проследил за ним и догадался, потому что тут же опять схватил меня за плечи. «Это же...» И сорвал уже видимый амулет с моей шеи. Обычный кулон, кругляш янтаря на медной цепочке. Или что-то вроде. Совершенно некрасивый и совсем не страшный. Этим, правда, можно убить? Но я помнила, как горела, собираясь произнести приказ, так что, конечно, можно. Сложно было в это поверить, глядя на обычную цепочку в руках изумленного Каламита. Разве амулетам не положено быть мистическими на вид? Рог единорога, коготь феникса или что-то вроде? Волшебная априори. Каламит сжал цепочку в кулаке, и она рассыпалась оранжевыми искрами. Они тоже упали на пол в многострадальную солому. «Он был настроен», — тихо сказал Каламит. «Ты могла уничтожить меня одним желанием. Ты знала?» Я кивнула. Каламит продолжал. «Я собирался пытать тебя. Почему ты меня не убила?» Я пожала плечами. Но он все смотрел и молчал, ждал хоть какого-то ответа, так что пришлось, сбиваясь, объяснить. «Я собиралась, но не смогла. Я не умею убивать». «Это легко, когда тебя собираются мучить», — усмехнулся Каламит. «Виктория, почему?» Я отвернулась. Отчего-то, признаться, было стыдно, хотя что в этом такого? «Ты же был Стивеном. Я думала, мы друзья. Я знаю, что это была игра, но...» «Ладно уж, начинай. Ну, пытай». Каламит тихо засмеялся, снова заставив меня вздрогнуть. «Я глупец», — тихо произнес он. «Магия!» И снова засмеялся, а потом сказал... «Не бойся, Вика. Я тоже не могу». Я изумленно уставилась на него. Пришла моя очередь спрашивать... «Почему?» Каламит опустился на пол рядом. «Не знаю. Не могу. Великая сила!» «Знаю, конечно. Ты спасла меня у изумрудного герцога и никогда не желала мне зла, даже сейчас убить не смогла, хотя мотив у тебя был. Таких, как ты...» Он запнулся, а потом словно через силу продолжил. «Нельзя ломать. Это неправильно. Я не смог». Наверное, это как в сказках «добро за добро». Наверное, это правильно, и мне сразу нужно было это вспомнить и не бояться. Но тогда я изумленно таращилась на Каламита, а он сидел, обняв колени, и качал головой, грустный уродец, уже совсем не страшный. И никто из нас не заметил, как в камеру сквозь узкое окошко вполз солнечный луч, скользнул по стене, полу, и лег на Каламита. Ночной король вздрогнул, и та часть его лица, которая была скелетом, вдруг поплыла, меняясь, обрастая плотью. Мгновение, и передо мной уже сидел привлекательный рыжий юноша, не старше Вильгельма, очень бледный и до нельзя растерянный. Да, именно так Каламит и выглядел бы, не будь наполовину скелетом. И таким он казался сейчас. «Ого!» — только и смогла сказать я. Каламит медленно ощупал лицо. Потом посмотрел на руку, которая только что была рукой скелета, стянул перчатку, изучил пальцы, такие же узкие и длинные, как и на другой руке. И вдруг захохотал, громко, истерично. Я на всякий случай отодвинулась, но не спросить не смогла. «Что происходит?» Странно, но он откликнулся, не переставая смеяться. «Проклятие спало!» «Какое проклятие?» Каламит покачал головой, но потом все-таки ответил. «Ночи, наложенная на наш род. Сотни — великая сила лет». Я на всякий случай еще отодвинулась. «Только не говорите, что...» «Но я ничего не делала». «Да при чем тут ты?» Каламит все ощупывал лицо. «Было предсказано, что когда потомок нашего рода проявит жалость, ночь сменится днем, только... Когда я получил корону и стал таким... Он снова неверяще уставился на свои руки, здоровые и нормальные. «Я старался, жалел, но не помогало, как и ни у кого в роду. Мы думали, предсказание — ложь. Наверное, нужно было просто сделать это неосознанно. Как с тобой, не думая о проклятии». Не то чтобы я многое поняла, но кивнула. «Ага, ну это... поздравляю!» Каламит перевел взгляд на меня и опять рассмеялся. На этот раз в его смехе слышалось облегчение. И истерика, да. Хохотал он долго, но я уже не боялась. То, что происходило потом, вспоминается урывками и отдельными сценами. Бояться и впрямь было больше нечего, но память — странная штука. Я знала, что скоро вернусь и не буду помнить ничего, значит, все это здесь уже не важно. Вильгельм в безопасности, и с Каламитом мы вроде бы помирились. Он куда сильнее напоминал теперь Стивена, чем того страшного урода, который так пугал меня раньше. Одна запомнившаяся сцена. Витька пришел забирать меня из ночных земель, солнце уже село, мы с Каламитом заперлись в его кабинете, нам принесли кувшин вина. В общем, хорошо проводили время. Каламит не иначе от шока или потому, что весь день разрывался между делами государственными. Вот странно, солнце снова светит над страной, а сколько недовольных. За века ночные земли привыкли к темноте, был в приподнятом настроении и сыпал смешными историями. А я понимала, что это тот же человек, который пытал Вильгельма, убил настоящего Стивена и вообще стремился к мировому господству, но... Он вел себя как Стив, и я не могла на него злиться. Это нелогично, но я просто не могла. Бояться тоже. Я даже спросила после второго бокала, что, больше никаких завоеваний, шпионов, интриг, длинных рук в другие государства. Стив, Каламит посмотрел на меня удивленно и усмехнулся. «Почему это?» «Но ты ведь теперь... и солнце светит. И что, по-твоему, весь мир теперь захочет подружиться с ночными землями?» Каламит рассмеялся, живо, весело. «Вряд ли». Я осушила бокал и подумала, что, может быть, но вдруг, что-то все-таки изменится. Солнце все-таки... И умеет же он, оказывается, жалеть. Наверное, я оптимистка, в этом все дело. Так вот, за мной пришел через портал Витька. Ага, все-таки явился. Увидел нас с Каламитом и кувшином, выдохнул. «Охренеть!» Каламит повернулся ко мне, подмигнул. «Хочешь, я его убью?» Витька нахмурился, а я поставила бокал на пол. «Зачем? Я сама справлюсь. Витя, иди сюда!» Витька, наоборот, попятился. «Вик!» И попытался слинять в портал, но Каламит не дал. Свечение заклинания только мелькнуло и тут же исчезло. «Давай, Вик!» — прикладываясь прямо к кувшину, сказал король. «Я его держу, а ты убивай!» Я схватила диванную подушку. «Ага, ну что ведь, за кота? А потом за извини, так получилось!» «Вик!» — Витька отступил к стене. «Ну правда же, получилось!» Не знаю, есть ли у меня все еще друг, но пыль из подушки о Витьку я выбила знатно и только потом дала себя увести. «Ты не вернешься», — сказал Каламит на прощание. Для него это был не вопрос, но я все равно ответила «нет». Каламит кивнул. «Наверное, это к лучшему. Все-таки есть в тебе, Вика, что-то... не волшебное, но... странное». Он пожал плечами, а потом неожиданно чмокнул меня в щеку и, не отстраняясь, прошептал «я тебя не забуду». Он не извинился, конечно, нет. Ни за Вильгельма, ни за ложь, ни за боль и страх. Но я и не ждала его извинений. Только кивнула в ответ и, отвернувшись, пошла за Витькой. Было грустно. Стивен и правда стал мне другом, а такой король ночных земель напоминал его очень сильно. И до сих пор, вспоминая этот момент, у меня замирает сердце. Надеюсь, у Каламита все хорошо. Оставшиеся дни я провела в Валенсии. Снова не путешествовала по ней, как хотела, и рецепты не учила. Сидела у постели Вильгельма, ждала, когда он начнется, волновалась. Жером и врачи говорили, что принц вот-вот придет в себя, но время шло, а он все спал. Я боялась, что уйду, так и не попрощавшись. Это было бы... ладно. И ведь почти ушла. Вильгельм проснулся на 7-й день моего пребывания в этом мире. Светало, я сама только-только проснулась и, боясь, что портал домой вот-вот откроется, прокралась в спальню принца. Впрочем, по приказу принца Раймонда меня теперь пускали везде. Вильгельм открыл глаза, посмотрел на меня. Нашел мою руку, сжал, улыбнулся. «Ты здесь!» Я заставила себя улыбнуться в ответ. Как только солнце поднимется, наверняка появится Витька или... Может, никто не появится, просто возникнет портал? Я же не знала, как это работает. А Вильгельм не знал ничего. Он смотрел на меня так, как никто другой никогда не смотрел, улыбался и сказал потом устало: «Больше никуда не отпущу». Я тяжело сглотнула и попыталась пошутить: «Эгоист ты, котяра». Он усмехнулся и чуть погодя сказал: «А ты сломала мой подарок. Зачем?» Врачи были правы. Его память еще путалась, и он пока не помнил, как я пришла за ним к Каламиту. Может, это и к лучшему. Я усмехнулась. Сломала. Действительно, заклинание развеялось, освободив бог знает скольких, кого заколдовал Вильгельм. А может, и никого. Никогда не интересовалась, применял ли он свое изобретение или нет, и двоих моих невольных жертв — принцессу Стеллу и мага, слугу Каламита, того красноглазого зэка-метаморфа. Стелла, если верить Раймонду, единственному, кто разговаривал со мной в эти дни, рвала, метала и мечтала объявить войну Валенсии. И, похоже, не шутила, потому что наследный принц подумывал подружиться с ночными землями. Почему бы и не попробовать? Король был против, но я почти не сомневалась, что Раймонд отца уговорит. Тем более, что Каламиту предложение наследника Валенсии, по слухам, весьма понравилось. Хорошей новостью было и то, что воспроизвести злосчастное заклинание любви снова не смог бы даже Вильгельм. Уж не знаю, почему, какие-то законы магии. «В следующий раз просто подари мне букет лилий», — добавила я. «Я утоплю тебя в цветах», — пообещал Вильгельм. «Вик, я еще немного... отдохну. Не уходи, хорошо? Мы с тобой... после... обязательно поссоримся. Не сейчас. Я так устал», — пробормотал он. Я сглотнула и улыбнулась как могла искренне. «Конечно». По словам врачей, Вильгельм еще долго не придет в себя. Каламит совсем истощил его магическую энергию, а для волшебника это весьма болезненно, и оправиться потом трудно. «Что ж, может, так и должно быть», — думала я. «Может, он решит, что я ему приснилась и не будет очень скучать, ведь еще некоторое время его воспоминания будут в беспорядке». Тогда я все еще не верила, что эта влюбленность навсегда. Забудет, останется в этом мире, таком удобном для магов, будет творить заклинания, его место тут, рядом с семьей. А я и так все забуду, все будет хорошо. Я думала, что поступаю правильно, ведь все закончилось, все счастливы и живы, разве нет? Но мне было больно уходить, очень больно. И да, это был просто портал. Он, да голос Витькиного наставника в голове: «Молодец, девочка, ты все-таки справилась». Я не чувствовала себя молодцом. Я смотрела на спящего Вильгельма и с трудом сдерживала слезы. «Поторопись, я не буду держать заклинание вечно». «Черт возьми, я тут с любовью прощаюсь, а он меня торопит, ему колдовать, видите ли, неудобно. Интересно, все маги такие циничные?» «Подождешь», — подумала я и наклонилась, поцеловала Вильгельма в губы. Он неожиданно ответил, не просыпаясь, а потом улыбнулся и прошептал мое имя. «Виктория», — в унисон повторил Витькин наставник. «Дешевые мелодрамы я могу и в кино посмотреть». Наверное, специально меня злил, не знаю. И также не знаю, получилось бы у меня вообще уйти, если бы не его цинизм. Я еще успела увидеть, как открылась дверь, и в спальню к брату заглянул Раймонд. Вообще-то нечастый в ней гость. Я подняла руку, помахала ему напоследок, даже улыбнулась, скривилась. И, отвернувшись, шагнула домой. «Умница!» — вздохнул в голове кукловод. А потом тихо добавил: «С тобой было приятно работать, прощай». Я в ответ промолчала. Озиралась. Неужели сейчас и правда все забуду? Как это будет? В обморок упаду? Я подошла на всякий случай к кровати, села. На полу валялся медведь, которым Витька не раз получил по лбу. Я подняла его, погладила, посадила на спинку кресла, отвернулась. А где сейчас Витька? Если подумать, я давно его не видела. Точно, с тех пор как... Мой взгляд упал на новый айфон. Да, Витька же приходил в Макдональдс. Просил присмотреть за котом. Конечно, кот. Рыжий такой, разноцветные глаза. Вильгельм. Я вспомнила вопящий рюкзак, улыбнулась. Да, Витька вернулся через 2 недели, забрал кота. Получил медведем за то, что не предупредил, каков этот рыжий монстр. А я... Я потом уехала на практику и... Я бросилась к компьютеру. Чёрт, отчёт! И домашка совсем из головы вылетела. Сейчас уже сентябрь? Какое число? Ничего себе, 5-е! А когда у меня пересдача? И что там на нашей общей почте? Семинар? Какой семинар? Ничего не понимаю. Спала, что ли, на лекции? Ага, анализ дискурса, первая пара. Ну точно, спала. Грех не поспать, такой монотонный препод, так убаюкивает. За приоткрытым окном шумел дождь и роняла ржавые листья тонкая березка. Ветер гонял их по двору, где даже отпечатка копыт не осталось. Каких копыт? А, лошадей приводили, детей покатать. Неподалеку цирк приезжал. Я заварила себе зеленый чай, накинула плед и закрыла окно. Лето кончилось.